патрона. Но-но! Но один вопрос. Короче, это, мне надо программу новую скачать. Вот новая вышла программа тут, короче, вот мне надо скачать. У вас есть, нет? Что? Какую программу, ёбаная? Программу этот, блин, Toolbar Studio. Что? Toolbar Studio. Пошел ты нахуй со своей студией. Сам там выступай, ёбаный. Да я не выступаю, мне Toolbar, программа такая нужна. Иди ты нахуй, ёбаный, в рот. Я программы не печатаю, паскуда. Так как их печатать? Я говорю, просто это, вот новую программу нужно. Ну как это, новую версию? Можете мне дать, нет? Какую версию? Программу новую версию, Валентина Петровна. Не изобретай, аферист, ёбаный, изобретатель хуев. Зачем? Это настоящему так, ну, это, есть такая программа? Никаких программ у меня нету, не пизди, блядь! Правда, что ли? Ну я уже вас видел! Чего ты видел, блядь? У вас на рабочем столе она лежит. Чего? Ну это программа на рабочем столе у вас лежит, Валентина Петровна, я же когда заходил... На какой работе, блядь? Я пенсионерка! На рабочем столе, где Windows Provision установлен, вот там лежит у вас она новая программа. Чего несешь-то? Лучше к психиатру, блядь, сходи! Посоветуйся, чтобы он тебе таблетки выписал, блядь. Какие? Чего тебе? Вот у вас же это... У вас хоть есть вообще, нет Windows Media Player? Чего есть? Windows Media Player. Чего, блядь? Windows Media Player, говорю, есть. Иди ты нахуй на иностранном языке, блядь, мне будешь что-то слагать. Так я же... Windows Media Player. Иди ты нахуй со своей ТТТ! Нет, это не ТТТ, это Windows Media Player, просто вот новая версия. Вот сейчас. И нахуй себе повесь эту нитку, блядь! Какую нитку, блядь, Тина Витрон? Я же говорю, новая версия! Чего? Новая версия, Валентина Петровна, версия. А ты, аферист, чего еще придумал? Да как, блин, почему я аферист, Валентина Петровна? Я же ничего не говорю, я считаю аферисту, правильно? Флеш еще эффект плюс медиа есть. Поняли, чего пиздишь-то, блядь? Флэш-эффект. Есть у вас программа, нет? Что? Флэш-эффект. Есть у вас программа? Пошел ты с ней нахуй, блядь, со своей программой, ёбаной. А это, блядь, поп-3 ящики у вас есть? Чего есть? Поп-3 ящики. Какие ящики, блядь? Поп-3. Поп-3. Поп-3? Хуй-3, блядь! Нет, поп-3. Иди ты нахуй, иностранец хуев! Валентина Петровна, ну я это реально говорю. Сканер... Да нахуй мне от пенсионерки твоя реальность, ёбаная, сдалась! Сканер РУС еще есть у вас? Нахуй ты сдался со своим словесной трескотнёй, ёбаный в рот! Еще да это... хуя ты звонишь, хулиганишь, блядь? Короче, я хочу вас спросить последний вопрос. У вас есть B1 Gmail? Иди нахуй со своим ББ! А, FIFA 08. Вот иди к бледям, блядь! А чё они это при чём?